Глава 9. Денис. «Денчик, мама сказала, что у вас с этой дочкой Губера помолвка через 2 дня». После традиционного семейного ужина демон садится рядом со мной на диван в кабинете отца. «Есть такое? Прикольно. И что там за невеста? Вдул ей уже?» «И не раз!» Матвей падает напротив с чашкой кофе. «А ты своей Гале вдуваешь каждую ночь?» — подкалываю брата. «А тебя ебет?» — огрызается демон. «А тебя?» «Я сам знаю, что сделать со своей почти невестой». «У-у-у-у!» — в один голос протяжно выдают братья. «Идите в жопу!» Огрызаюсь, и они ржут. 2 придурка. В такие моменты почему-то особенно остро чувствуется отсутствие Илюхи. Старший у нас был самым серьезным из всех. Он бы сейчас, наверное, натрескал нам всем за то, что так вульгарно обсуждаем своих девушек. А может, присоединился бы к братьям и вместе с ними троллил меня. Ближе всех с ним был Мод. Но каждый из нас любил Илью. В этот момент в кабинет заходит папа и со своей чашкой кофе усаживается рядом с Матвеем. «Что-то ты не весел», — говорит Дима. «С вами повеселишься. Денис, кольцо купил?» «Угу». «Угу», — бурчит папа. «Короче», — со вздохом говорит он. «У Самсонова, если помните, был конкурент. Некий Баталов. Мы думали, он под ногтем у нашего человека, но что-то пошло не так, и он вырвался из-под опеки. Считает, что Саша занял свое место незаконно. Не в смысле не в соответствии с нормативно-правовыми актами, а типа не по понятиям. И что он намерен делать? Да кто ж его знает. Подтянул людей из своей прошлой области, что-то там крутит, но пока непонятно что. На данный момент пытается оспорить назначение законными способами. Но неизвестно, куда приведет его эта кривая дорожка. Так что все будьте начеку, за дамами своими следите. Денис, ты особенно. Оля может оказаться под ударом. А если его снимут, напрягаюсь я, потому что тогда и моя свадьба с Олей может сорваться. И если еще месяц назад я бы радовался этому, то сейчас не уверен. «Не снимут», — уверенно отвечает папа. «Ну ладно», — нерешительно отзываюсь я. «Что мы можем предпринять?» «Пока ничего. Я отправил своих людей в столицу. Наблюдают за ситуацией. Если обострится, дам знать». Мы еще немного обсуждаем работу. После своей свадьбы демон со своей демоницей полетит в свадебное путешествие, а потом приступит к работе в нашей корпе. После мы идем в гостиную, где собрались девочки. Мама с Гели обсуждают предстоящую свадьбу, а Симка серфит в телефоне. Демон, как всегда, цепляет ее, дернув за один из 2 высоко завязанных хвостов. Тот съезжает в сторону. Серафима тут же швыряет в малого подушкой, а он ржет. Падает рядом со своей невестой и берет за руку. Мы рассаживаемся на П-образном диване. Все болтают о свадьбе демона, а я наблюдаю за его невестой. Мне кажется, все наши девочки чем-то между собой похожи. У Оли есть дерзость Агаты, хотя, наверное, правильнее будет сказать наоборот, потому что по уровню дерзости моя фея переплюнет даже меня. И что-то в ней есть от Гели. Вот это, наверное, девичья непосредственность, некая наивность во взгляде. С поправкой на ветер, конечно. Самсоновой там под шлем так надувает, что она чудит не по-детски. Геля более спокойная и хрупкая. Но моя фея все же феястие всех моих будущих невесток. Горячая скромница с перцем. Ух, хочу ее так сильно, что сводит яйца. Достаю телефон и печатаю ей сообщение. «Денис, чем занимаешься?» Ответ приходит сразу же, как будто она ждала мое сообщение. «Фея, сижу и ненавижу тебя». «Денис, когда я успел впасть в немилость?» «Фея, в тот день, когда промолчал и не сказал, что отцы организовали нашу помолвку через 2 дня». «Денис, сюрприз!» Вместо ответа Оля присылает стикер со средним пальцем, а я, не сдержавшись, смеюсь. Поднимаю взгляд и ловлю недоумение на лицах родных. Это я так, мем прочитал. Только демон, прищурившись, ухмыляется. Остальные возвращаются к прерванному разговору, а я — к телефону. «Фея, если купишь мне кольцо с микробриллиантом, я прямо у алтаря скажу «нет». «Денис, я уже купил». «Фея, покажи». «Денис, приезжай, покажу». «Фея, что-то мне подсказывает, что не кольцо ты мне будешь показывать». «Денис, если хорошо отца попросишь, покажу и кольцо». «Фея, фу, ни о чем с тобой нельзя поговорить». «Денис, Оль, ну какой смысл меня мариновать, если через 2 дня я официально стану твоим женихом?» «Фея, фея, слышал, что многие невесты берегут себя до брака». «Денис, тебе уже поздно себя беречь». А в ответ она снова присылает мне тот самый стикер, а я, заблокировав телефон, прячу его в карман, еще раз ловя взгляд младшего брата. «Чё?» — спрашиваю тихо. «Через плечо», — качает головой демон. «Дима, не отвлекайся», — призывает его к порядку мама. «Денис, тебе тоже полезно послушать, у тебя свадьба не за горами». «У меня Олька молодец, уверен, вы с ней отлично все устроите». Телефон пиликает, и я достаю его, чтобы прочитать сообщение. «Фея. И вообще, ты торчишь мне куни». «Денис. Изи. Куда подъехать?» «Фея. Сиди на попе ровно, до свадьбы ни-ни». «Денис. Бля, фея, ты специально?» «Фея. Фея? Ха-ха, ты мне уже и прозвище дал. А как мне тебя называть? Мой медвежонок?» Этот вопрос подкрепляется 3 зелеными смайликами, в полной мере отражающими Олино отношение к ее же собственному предложению. «Денис, мы еще это обсудим». «Фея, ничего мы не будем обсуждать, Денис». «Денис, мое имя тоже годится. Главное, чтобы ты кричала его погромче». Оля присылает смайлик, показывающий язык, и исчезает из сети, а я снова прячу телефон. Закидываю руку на спинку дивана, а ногу на колено. Я сейчас напряжен и в то же время расслаблен. Надо же, как фея умеет играть со мной. Вкусно, незажато, дерзко. Все именно так, как я люблю. И хочется залюбить ее и затрахать. В общем, уверен, мы с ней точно уживемся.